Я требовательно заявил. Я пришел спросить, почему вы не захотели пойти в Аделу и выдать свидетельство о смерти Лусии Фермерен. Глаза его округлились, и я подумал, что он с удовольствием унес бы свой радиоприемник и заставил меня выблевать, что было бы несложно, свое дурацкое пойло. Несомненно, ему хотелось поважничать и поговорить, но не о деле Фермерена. Его поведение было простительным, он не знал, куда может завести наш разговор, а ни один приличный человек не желает связываться с полицией. Прежде чем он ответил, я пояснил. «Выбирайте, говорить со мной или с властями. Поговорите со мной, не пожалеете. Я веду частное расследование и никому не думаю сообщать результатов. Выбирайте». Врач осушил стакан собственного вина и, похоже, взбодрился. «Хорошо», — воскликнул он торжествующе. «Если вы обещаете молчать, я скажу. Я осматривал сеньориту Фермерен за полтора года до того дня, когда она якобы умерла. Ей оставалось жить не больше 3 месяцев. Выдать свидетельство, предположил я без энтузиазма, означало признать профессиональную ошибку. Доктор Саяга потер руки. «Если вам угодно так считать, — проговорил он, — я не возражаю, но предупреждаю, со дня осмотра сеньорита Фермерен не могла прожить больше 3 месяцев. Пусть 4 месяца, 5, ни дня больше». Я вернулся из Генераль-Паса в тот же вечер и наутро вылетел в Буэнос-Айрес. В полете я видел сны. Переживания, возможно, непрерывное движение, усталость породили, должно быть, эти жуткие фантазии. Я был трупом, и стремление, наконец, приехать обернулось во сне желанием, чтобы меня похоронили. Мне снилось, что все мои друзья — это призраки умерших людей. Очень скоро они умрут и как призраки. Неясный страх мешал мне взглянуть на фотографию Лусии Фермерен. Уже не фотографией было то, чем я любовался, что обожал, чего касался. Затем случилось ужасное превращение. Едва я посмотрел на нее снова, хотя и глядел, не переставая, как был наказан за то, что отвлекся в прошлое. Изображение стерлось, осталась лишь чистая бумага, и я окончательно понял, что Лусия Фермерен мертва. Мы прилетели под вечер. Я устал, но это был мой последний вечер в Буэнос-Айресе, и мне хотелось перед отъездом в Чили повидать Бергера Карденаса. Я позвонил ему домой. Он сам поднял трубку и ответил, что его нет. Я сказал, что зайду ближе к ночи. Прошли годы после той встречи. Однако, вспоминая ее сегодня, я снова чувствую те же раскаяния и омерзения. Бергеру надлежало остаться символом. Одно лишь воспоминание о нем звучало бы неумолчным заклинанием от тех ужасов. Но пути наших чувств столь неисповедимы, что этому человеку суждено было стать замечательнейшим из моих друзей и, смею добавить, лучшим санитаром и лучшим слугой во время нескончаемых бедствий моей долгой болезни. Среди огромных псов, бесшумно возникавших и вновь исчезавших во мраке, минуя неравномерную череду двориков, я последовал за ускользающим привратником и затем через сад, в котором стояли павильон с наружной лестницей и одно единственное дерево, в ночи казавшееся бесконечным. Мы поднялись по лестнице, открыли дверь, и я вошел в ярко освещенную комнату, уставленную вдоль стен шкафами с книгами. Багрово-лицый доброжелательный Бергер встал из ужасного кресла с металлическими подлокотниками и двинулся мне навстречу. Я не тратил времени на любезности, спросил, написал ли Орибе о поездке в Патагонию. «Да», — отвечал Бергер, — «поэму. Я ее еще храню». Он открыл ящик, забитый грязными и смятыми бумагами, порылся в нем и, наконец, достал тетрадь в красной обложке, приготовился читать. «Я переписал это для вас», — пояснил он собственноручно. «Излишний труд», — сказал я и взял у него тетрадь.